Глава 21. Взлететь или телепортироваться мне никто не дал, так что пришлось больше получаса подниматься по обрушившемуся берегу. Именно на такой исход мы рассчитывали – выманить все силы врага с острова, чтобы ему было не до охраны. После чего, с помощью своих артефактных машин, дварфы сверлят туннели в его основании и закладывают взрывчатку. Жаль только, не смогли предусмотреть, что в последнюю секунду враг нанесет предсмертный удар. Но даже так, видеть вместо непобедимой армии, готовой захватить все на своем пути, кучку спрятавшихся под индивидуальными щитами тварей, доставляло мне немало удовольствия. Возможно, мы не победили окончательно, но точно сделали все от нас зависящее. Один точный удар авиации, и от этой группировки врага ничего не останется. Нам это правда не поможет. Стоило подняться на обломки летающего острова, как я оказался у стоящих перед троном пленников. Компания подобралась и в самом деле колоритная. Королева Гарвия, один из гоблинов, Роман. Не хватало только Пал Палыча, но он, как я помнил, находился в том же здании, что и я, и не имел перерождения. «Ближе!» — приказал стоящий у трона наместника жрец. Когда я чуть помедлил, стражники ударили копьями, но не меня, а пленников, явно показывая, кто будет ответственным за мое неподчинение. Ситуация оказалась близка к безвыходной, и я не хотел заставлять страдать остальных из-за глупого оттягивания разговора. «Чемпион!» — едва разжимая губы, произнес наместник, когда я приблизился к трону. «Я думал, ты будешь выше и крепче, а я думал, соплеменники Аба сильнее. Но у всех бывает момент разочарования», — с улыбкой ответил я. «Дерзкий!» — рассмеялся наместник. «Это хорошо! Из дерзких получаются лучшие слуги и самые верные надсмотрщики!» «Я не стану твоим слугой», — тут же ответил я. «Станешь! Иначе все твои родичи отдадут души алтарю! Не эти, а все!» — растянул толстые губы в улыбке Титан. «Вы уже проиграли!» «Только ты об этом еще не знаешь. Мы выжили в сезон жатвы, победили в сезоне возвышения и убили вашего бога. А, ну и разрушили твой остров», — усмехнулся я в ответ. «Даже если проиграю я, люди выиграют. Вам не победить». «Ваши деяния поистине легендарны. О таких героях слагают поэмы», — расхохотавшись, сказал наместник, широко разводя все четыре руки. «Особенно о тех, кто порабощает и побеждает таких героев. И за такую возможность я тебе благодарен. Как и за два острова для моего нового дома. Когда я порабощу предателей, у меня будет лучший остров. Если ты называешь предателями кристаллидов-наставников, я с удовольствием посмотрю, как они испепелят любого, кто к ним приблизится», — ответил я, не отводя взгляда. «Гордый, но глупый», — вздохнул наместник. «Ты заставил мою кровь вновь кипеть, чего не было тысячи лет, а потому я дам тебе то, чего ты заслужил. Братья не будут против, ведь это мое право. Но прежде чем продолжать, жрец!» «Я здесь, господин», — тут же склонившись в поклоне, произнес высокий гуманоид без носа, но в богатых одеждах до пола и с посохом в лапах. «Я ваш новый верховный жрец, мне не интересно твое имя». Недовольно отмахнулся Титан. «Да и прошлый мне нравился больше. Братья уже на месте?» «Да, господин. Созвездие уже собралось на месте старого храма. Все ждут только вас», — все так же кланяясь, произнес жрец. Наместник кивнул и показал на меня пальцем. В мозгу появилась мысль, что хоть палец этот я смогу отрубить, особенно если смогу приблизиться еще на 6 шагов. Но реальность оказалась не так радужна. Меня просто подняло в воздух, одновременно лишая способностей, и я лишь барахтался, как в невесомости. С высоты в несколько метров мне было прекрасно видно, как сопротивляющихся волколаков, пару гоблинов и дварфов подтаскивают к смутно знакомой пентаграмме. Я даже возмутиться не успел, как им отрубили головы, и кровь заполнила выбитые в камни символы. А еще через мгновение открылся портал. Меня, болтавшегося в воздухе, перекинуло на ту сторону одновременно с Титаном. Следом зашли стражи, ведущие за собой пленников. И когда я оглядел открывшуюся новую картину, не смог сдержать отборный мат. На месте черного храма призраков стоял остров наместников, куда нас и перенесло. Но куда больше внушали даже не колонны горилл и летающих обезьян, а толпы людей, подземников и гоблинов, зажатые между рядами стражи. Сколько здесь? Десятки тысяч? Как они сумели приволочь стольких людей в одно место? А главное, зачем? Хотя, черт возьми, я знаю, зачем! Мы появились перед пирамидой, у подножья которой стоял точно такой же кровавый алтарь, как тот, на котором из меня извлекал силу кукловод. Их привели для жертвоприношения. «Ты говорил, что вы убили нашего бога!» — усмехнулся Титан. «Но бога невозможно убить, лишь усыпить. И когда мы его пробудим, он будет очень щедр. Тысячи новых миров, миллионы рабов и новых игрушек. Таких возможностей не было с момента обретения. И вы те, кто открыл нам эти двери, и откроете еще больше, братья!» «Отец!» Наместник повернулся к пирамиде, и мне пришлось здорово изогнуться, чтобы увидеть тех, к кому он обращается. Все же невесомость без опоры – противная штука. Когда же я сумел повернуться, то обомлел. Оказывается, тот монстр, что скрутил меня по рукам и ногам своей способностью, был коротышкой по сравнению с настоящим гигантом. Перед жертвенником стояло 5 тронов, а на первом камне пирамиды еще один – с 7-метровой спинкой, и на нем восседало существо, слабо напоминающее даже тысячника. Мерцающий, будто колыхающий образ казался чуть размытым, но одновременно не оставалось сомнений, что передо мной не проекция или иллюзия, а реальное существо. Голый торс с 4 грудными мышцами был украшен разноцветными татуировками, часть из которых жила своей жизнью. По предплечьям текли символы, словно по граням пирамиды, а голова скрывалась под маской с высокой короной из перьев. «Отец, я принес тебе дар, равного которому не было уже тысячи лет!» Ухмыляясь, продолжил мой надсмотрщик. «Чемпион сезона возвышения, убийца старших, победитель бога и непослушный раб у твоих ног! Чем он отличается от тысячи таких же, как он?» Махнул лапой один из наместников под пирамидой. «Разве ты не слышал?» – произнес Ааб, и грохот, проникающий в голову, мгновенно вымел все мысли. «Он принесет нам удачу!» «Да, отец! Этот юнец будет моим новым фаворитом! А его наставник станет частью моего дома!» – широко ухмыляясь, произнес Титан. Я попробовал возразить, но воздух словно уплотнился, застряв у меня в горле. Ни вдохнуть, ни прокашляться. «Думаешь, мы не понимаем, что ты хочешь сделать?» — рассмеялся другой наместник. «Ты потерял дом и право быть одним из нас. Не смог защитить даже то, что было твоим по праву. А сейчас пытаешься убедить нас в том, что эта букашка представляла угрозу? Мы не отдадим тебе наших рабов!» «Довольно!» — вновь прогрохотал голос Ааба, и заткнулись все. Даже те, кто очень хотел что-то сказать, как я, просто не могли. «Эта букашка по праву стала чемпионом. Кем будем мы, не соблюдая собственных правил? Старшими, возомнившими себя ровней нам и попытавшимися поднять восстание?» Давление спало, и я с облегчением вздохнул полной грудью, наполняя горящие легкие кислородом. По вздохам стало понятно, что ни одному мне заткнули рот. Но в следующее мгновение произошло то, чего я никак не ожидал. Меня поставили на землю рядом с алтарем. Правда, я не мог двигаться и скорее лежал в чьей-то невидимой руке. «Чемпион не может существовать в одиночку. Его народ станет новыми слугами, новыми старшими», — проговорил Ап, и никто не смел спорить. «Какое из этих племен твое?» «Они все мое племя», ответил я, даже не оглядываясь. «Нет!» Голос Ааба буквально взорвался у меня в голове, а затем я почувствовал, как в ней роются, словно в ящике стола, пробираясь и вытаскивая на свет интересные воспоминания. Образы один за другим появлялись перед глазами, и тут же из колонн поднимались отдельные люди, без видимого проявления силы. Их просто вытягивало вверх, а затем несло по воздуху к нам, и постепенно перед алтарем появлялись старые знакомые. Герман и Кристина, Миша и Зая, которую принесло с противоположной стороны, Борис и Петр, гений, генерал Орлов и Гарвия. Не было многих, кого я мог вспомнить с теплотой. Многие уже ушли и никогда не вернутся. А те, кто сейчас стоял передо мной, были мрачнее тучи. Все, кроме постоянно оглядывающегося Петра и улыбающегося Бориса. 10 000! Выбирай!» – прогрохотал Ап, махнув в сторону заключенных. «Прошу, спаси моих родичей! Хоть 5 000!» Упав на колени, тут же взмолилась королева Гарвия. «Я сделаю все, что угодно!» «Сынок, ты знаешь, как надо поступить? Ты сражался с этими людьми. Они охраняли твой сон и покой и до катастрофы», — сказал, шагнув ко мне генерал Орлов. 10 000 мужчин и женщин, выбери их, можешь не брать меня». «Спаси женщин и детей, так будет правильно», — заревела Кристина, обхватив себя руками. «Чем больше женщин, тем больше будет детей в будущем». Они что-то кричали еще, орали, молча, но требовательно смотрели. Улыбался только наш пророк. Я сам нахмурился, не выдержав его жизнерадостности. «Я не хочу выбирать», — проговорил я, глядя на Бориса. «Знаю, но в этом мире по-другому людей не спасти», — пожал плечами ратник. «Этот мир даже не мир смерти. Хищные деревья, плотоядные черви, гигантские насекомые и тысячи монстров, что готовы сожрать любого, кто попадет в их лапы. А теперь еще и собирающийся на дне океана голод. Либо подчиниться и выбрать 10 000, что будут жить как старшие, либо умереть. В этом мире другого выбора нет». «Нет, должен быть», — проговорил я, но замер на полуслове. «Может, ты и прав». «Господин, я слышал, что старшие получают собственный алтарь для связи со своими родичами. Передают им свою способность». Обернувшись, поклонился я Аабу. «Могу я сделать то, ради чего убивал на арене и в сезоне возвышения?» «Да, принесите ему алтарь», — прогрохотал правитель, но рядом со мной тут же упал на колени Петр. «Прошу, великий, не казните, но у нас уже есть алтарь», — склонившись в поклоне, произнес гений. «Разрешите, мы используем его». «Интересно, дай его сюда», — приказал Ап, достал из пространственного хранилища уже знакомую мне перевернутую пирамиду, но теперь украшенную и дополненную креплениями для переноски и установки. Чудо-артефакт поплыл по воздуху прямо к правителю, и тот, внимательно рассмотрев устройство, милостиво кивнул. «Ваша раса будет полезна! Приступайте!» «Молю, 5 000!» — снова запричитала Гарвия. «Слава, не отказывайся!» — вдруг сказал Борис. «У тебя же есть средоточие душ, бардовый кристалл. Дай ему напиться ее крови. Эй, гоблин, тоже иди сюда!» «Если вы задумали обман, пойдете в жертву все!» — проговорил наместник с интересом, но без опаски, наблюдающий за нашими действиями. «Алтари будут пить вашу кровь неделями!» «Мы не осмелимся, господин!» — улыбнулся Борис, чуть поклонившись. «Этот мир полностью ваш, и никто не сумеет этого оспорить!» «Верно!» — удовлетворенно кивнул Титан. «Королева Гарвия, ты передаешь мне право решать за свой народ, за их жизни и смерти. Отдаешь ли ты мне их души, как твою?» — спросил я, взглянув на женщину, достав камень и протянув ей. «Да», — односложно ответила она, глубоко оцарапав ладонь острой гранью. Проступившая на руке кровь без следа впиталась в камень. «Вестник Демекс, ты передаешь мне их души, как и твою?» — спросил я, повернувшись к гоблину. Тот сомневался чуть дольше, но ритуал был соблюден. Глубоко вздохнув, я повернулся к алтарю и вставил камень в идеально подготовленное углубление. Теперь предстояло самое сложное. «Ты должен отдать способность, которую получат твои соплеменники», — проговорил Титан, с интересом наблюдавший за клятвами. «Пролей кровь и выбирай с умом, чемпион». «Возможно, именно так и было бы, принося я жертву алтарю тысячи. Или меня заставили бы выпотрошить собственных друзей зачарованным кинжалом, чтобы вытащить их силы и отдать их алтарю для роста могущества. Но все это было неважно. Ведь стоило каплям крови упасть на пирамиду, как в голове один за другим вспыхнули четкие образы». У человечества нет будущего в этом проклятом мире. Не здесь и не сейчас. Но мы и не обязаны здесь оставаться. Нужна только сила, воля и помощь друзей». Борис давно понял, что должно произойти. Петр сделал все для того, чтобы подготовиться к этим событиям. Наставники людей и подземников поделились своим могуществом. Осталась самая кроха – пройти точку невозврата. И, взявшись за грани пирамиды, я активировал телепорт. «Стой!» Ааб вскочил со своего трона, сжав кулаки и нейтрализуя всякую магию. Но было уже поздно. На месте, где только что стояла заинтересовавшая одного из его детей букашка, больше не было никого. Ни алтаря, ни рабов. Так же, как и на площади перед пирамидой. Лишь их старые слуги. Но хуже всего было едва заметное подрагивание острова, который начал неумолимо опускаться, лишившись своей сердцевины. Тысячи живых существ, связанные клятвами крови, исчезли из этого мира одновременно с их наставниками. И легкой жертвы не осталось. Ааб с сожалением взглянул вниз на отступившего сына. «Тысяча – слишком много. Достаточно сотни бессмертных». Спустя 10 лет. Звонок в домофон на воротах раздался довольно неожиданно. «Кого могло принести в такую рань?» – недовольно спросил я, взглянув на экран охранной службы. «Не то чтобы я кого-то боялся. В конце концов, стратегический ресурс обновленной России охраняли всевозможные спецслужбы. Хотя больше это касалось даже не меня, а Заи. Все же только она могла подарить лидеру любого государства-партнера долголетие и излечение от любой болезни». «Дети, быстро доедаем завтрак!» Громко объявила моя хозяюшка, показав взглядом, что с гостями мне стоит разобраться самому. Я прыгнул как был, с кружкой горячего ароматного кофе в руках, в мятой домашней футболке, штанах и тапочках. Благо у Черного моря в нашей местности почти всегда чисто. «Ого!» – не удержался я от возгласа. У ворот нашего немаленького домика в глуши стояла целая процессия. Только лимузинов я насчитал 5. Водитель подскочил к двери ближайшей от меня машины, но раскрыть не успел. Пассажир вышел сам. «Здравствуй, Изяслав. Может, предложишь нам войти?» – спросил мужчина в подчеркнуто простом, но при этом безумно дорогом костюме. Те, кто разбирался, без труда увидели бы магические руны и зачарование на каждой пуговице. «Кукловод, не ожидал тебя здесь увидеть, и не могу сказать, что рад», – усмехнулся я, отсалютовав ему дымящейся кружкой. «Или мне называть тебя господин президент?» «Ты же знаешь, как тебе будет угодно», — улыбнулся мужчина. «Ты мой друг, и можешь называть меня даже тем прозвищем, которое от других я принимаю только как оскорбление. Но, друг, да еще и такая вежливость. Что ж, господин президент, идемте, на пару человек кофе у меня найдется», — сказал я, приглашая его в дом. «Нас будет несколько больше», — усмехнулся мужчина, и по его кивку из других машин к нам начали подходить люди и нелюди. Я с удовольствием поздоровался с Борисом и Мишей, кивнул Орлову, Талли и Гарви. Но чем больше знакомых лиц видел, тем больше скребли кошки на душе. «Что случилось?» — не выдержав, спросила Зая, вышедшая на крыльцо. «Прекрасно выглядите», — улыбаясь, произнес кукловод, не отвечая на вопрос прямо. И только когда жена увела детей из гостиной, его лицо стало спокойно мрачным. «Изяслав, мы благодарны тебе за все, что ты сделал. Ты более чем заслужил покой». «Сейчас будет но! Говори уже!» – махнул я, садясь за стол и кивком приглашая сесть остальных. «Пророк, гений и наставники сходятся во мнении, что в следующем месяце будет парад планет. Медленно». Разделяя каждое слово интонацией, произнес кукловод. «Не наших планет. И расстояние между мирами сократится настолько, что мы сможем за него шагнуть. Если ты нам немного поможешь». «Иди лесом, кукловод», — усмехнулся я, откидываясь на спинку кресла. «У меня есть все, о чем я мечтал. И двигаться отсюда не собираюсь. Я помогу вам раскрыть стабильный портал. Но на большее не рассчитывайте». Конец серии. Читал Андрей Фиников.